Глава 19. Я думаю о тебе. Айна невольно улыбнулась. Когда-то она сама была такой же, но встретив его... Эй, по взгляду вижу, что ты опять летаешь где-то в облаках своей влюблённости. Взрослые, почему за вас всегда нужно переживать? Хуи-инь безнадёжно махнула рукой. У неё была такая миленькая мордашка, что Айне захотелось ущипнуть её за щёчку. Вскоре вручение наград в штаб-квартире Коалиции Млечного Пути. На планете Ролан-Гаррес. Уж не думаешь ли ты туда отправиться? Если мама узнает, мне конец. Хуи-инь зажмурилась. Она побаивалась мамы. По правде говоря, вся императорская семья её боялась. Айна слегка улыбнулась и подмигнула. Разве принцесса Аслана, краса и гордость империи, не годится для того, чтобы провести церемонию вручения наград? «А, я тебя поняла. Мама, конечно же, одобрит тебя. Ведь это укрепление имиджа Империи. Старички из Академии наук Коалиции, конечно же, будут довольны таким вниманием. А кроме того, ты тайком встретишься со своим любовником. Молодец, сестрица. Трёх зайцев разом». Хуи-инь скривила свои губы. Хлоп. Её хорошенькая головка получила легкий подзатыльник. «Какой ещё любовник? Говори, парень, поняла?» «Поняла, поняла. Поняла, что ты любишь меня обижать. Но не принимай близко к сердцу. Ты ж моя любимая сестрёнка. Ты пошла на жертву ради меня. Спасибо тебе. Говори, чего ты хочешь, я всё для тебя сделаю». Если эта девочка подлизывается и ластится, здесь явно что-то нечисто. «Хе-хе, ничего. Просто когда отправишься туда, не забудь захватить меня с собой. А вот и всё». Хуи-инь хитро улыбнулась. Только теперь Айна поняла, что её саму обвели вокруг пальца. Эта маленькая хитрюга заранее всё просчитала. Прежде весь мир не знал об истинном положении Хуи-инь. Но после церемонии совершеннолетия Айны, многочисленные средства массовой информации уделили пристальное внимание персоне младшей принцессы. Хотя Хуи-инь, как несовершеннолетняя, была под защитой закона, но что бы она ни делала, за ней теперь всегда следовало несколько тайных наблюдателей. Так что у неё уже не было той свободы, что прежде. Для искусства нужно вдохновение, а за принцессой Хуи-инь вечно кто-нибудь ходил по пятам. Весь императорский комитет по связям с общественностью был в хлопотах из-за решения первой принцессы Аслан. Самой Айне нужно было лишь подать им идею, а всё остальное наилучшим образом должны были устроить её люди. Но Хуи-инь всегда до тонкостей знала всё, что происходит вокруг, так что от неё теперь не отделаешься. Закончив разговор по скайлинку, Айна слегка улыбнулась. Её улыбка стала ещё очаровательней, а красота ещё больше сводила с ума. «Знаешь что, дорогая сестра, скажу тебе по собственному опыту, девушка не должна сама добиваться встречи с парнем, иначе он обязательно возгордится». Неужели тебя не беспокоит, что после этого он может пожелать нравиться и другим людям? И к тому же тебе следует знать, его окружают очень красивые девушки. Айна лишь слегка улыбнулась. Ты моя самая любимая сестрёнка. Где это ты набралась такого опыта? И тебе не кажется, что ты недооцениваешь силу очарования своей старшей сестры? У Айны всё же была определённая доля самоуверенности. Лень Хуи-инь тяжело вздохнула. Ей уже надоело убеждать. Кому хочется постоянно казаться какой-то гадиной? Просто жаль будет, если двоюродной сестре придётся слишком тяжело расплачиваться за это всё. Она не хотела, чтобы Айна страдала. Почему вполне разумные люди, когда влюбляются, становятся настолько слепыми? В это время Скайлинка Линь Хуи-инь начал непрерывно пищать. «Это Анджели. Ответь, может что-нибудь срочное?» Сказала Айна. Хуи-инь нехотя отошла в сторону и нажала кнопку прослушивания сообщений. Не дай бог, она заставит идти домой. Но эмоции на её лице очень быстро изменились. Хорошенькое личико стало печальным, заставив перепугаться сидевшую рядом Майну. «Хуи-инь, в чём дело?» Довольно долго Линь Хуи-инь лишь трясла головой. «Айна, помнишь, не так давно на меня вдруг нашло вдохновение, и я сочинила одну мелодию?» Я несколько раз переписывала слова, но мне всё не нравилось. В конце концов, я объявила открытый конкурс у себя на сайте. В результате... Ты только послушай. Люди не только прислали стихи к песне, но кое-кто и сам спел. голос казался смутно знакомым. В песне звучала печаль и ностальгия. Я зажигаю лампу, одинокая кровать в такой огромной комнате. Я выключаю лампу, но на душе все то же горе и не с кем поделиться. Я плыву по течению жизни, седеют волосы, как будто наступает старость. Вслед за тобой ушло мое счастье и не шлет даже весточки о себе. Воспоминания бледнеют, я ухожу в мир снов. Разбитое сердце вызывает медленную смерть. Я думаю о тебе, я скучаю по тебе, но тебя все нет. Хуиинь полностью отключилась от реальности, слушая песню. Это была ее мелодия и ее стиль. Хотя она написала «Нота Фрейд» и «Бой вслепую», эти две песни выделялись из других. Все остальные ее мелодии были медленными и лирическими, но она никак не ожидала, что новая песня получится такой печальной. «Я встаю на цыпочки и тянусь к тебе. Я кружусь, пытаясь догнать воспоминания. Я плачу, закрыв глаза. Я притворяюсь, что все в порядке. Я думаю о тебе. Я скучаю по тебе». Хватит врать, ведь сердце не обманешь. Слова песни были написаны от лица молодой девушки и рассказывали о ее безответной любви. Я думаю о тебе, я скучаю по тебе, я держу это в тайне. Я думаю о тебе, я скучаю по тебе, я прячу это в глубине сердца. Айна и Хуиинь обе были очарованы песней. Она явно отличалась от других композиций из репертуара Линь Хуиинь. В ней исполнительница как будто изливала свою душу, и девушки моментально смогли прочувствовать это. Когда Хуиинь прослушала запись во второй раз, ее глаза покраснели. Как все люди искусства, она была очень чувствительной. В эту минуту она как будто смогла сквозь время и пространство слиться с той девушкой, написавшей песню. Слова песни стали ее собственными словами. Она с самого начала представляла себе что-то подобное. Это было именно то, о чем она думала. Но у нее не было собственного опыта, она никогда не переживала ничего похожего. «Такая прекрасная песня! Поздравляю!» Айна тоже была в восторге от слияния музыки сестры со словами незнакомки. «Она просто молодец! Смогла передать такое глубокое чувство! Кто же это? Я буду ей заказывать тексты песен!» Но увидев имя, Линь Хуиинь лишилась дара речи. Айна тоже застыла от изумления. Имя автора было им обеим хорошо знакомо. Это была Е Цысу. Где-то далеко-далеко на земле, в это время девушка стояла у окна и смотрела в небо. Ее мысли уносились в космос, к человеку, упрямо следующему своей цели. Только чем лучше у него будет получаться, тем ближе он будет становиться к другой. К Айне. И тем дальше от нее самой. Я встаю на цыпочки и тянусь к тебе. Я кружусь, пытаясь догнать воспоминания. Я плачу, закрыв глаза. Я притворяюсь, что все в порядке. Я тянусь к тебе. Е Цысу пела о себе. Она пыталась отдалиться от него, чтобы побороть свое чувство, но это не помогло. Ее тоска только становилась сильней. Ей приходилось прятать любовь глубоко в сердце, чтобы остаться хотя бы его другом. Звездная система Протея была центром галактики Млечного Пути и местом размещения штаб-квартиры коалиции Млечного Пути. Огромная сверкающая планета выглядела внушительно и устрашающе, символизируя основное стремление человечества в его межзвездных путешествиях – стремление повелевать миром. С тех пор, как коалиция Млечного Пути укрепилась и стала стабильной, это место стало центром политической и технической культуры галактики. Поскольку здесь размещалось правление коалиции, объединившей все человечество и его союзников, здесь соблюдался полный нейтралитет ко всем расам. Правление занималось только делами коалиции Млечного Пути в целом. Более 1000 больших и малых вооруженных космических кораблей вращались по орбите планеты, выполняя разнообразные задачи. Оборона, сопровождение транспортных кораблей, контроль окружающего космического пространства. Здесь осуществлялись интенсивные грузоперевозки и пассажирское движение, но была запрещена коммерческая деятельность. На планете Ролан-Гаррос все было бесплатным. Все предоставлялось коалицией. Каждый мог пользоваться товарами и услугами в соответствии со своим уровнем. и только за высший уровень необходимо было платить. Создание коалиции Млечного Пути было величайшим достижением человечества, своего рода Великой Китайской Стеной эпохи космических путешествий. Эта искусственная планета тоже была вершиной творения человечества. Внутри помещался заключенный в оболочку черный карлик. Путем ряда преобразований его гравитация была превращена в вечный источник энергии. Это был результат развития всей человеческой цивилизации. Если понадобится, энергия планеты могла превратиться в разрушительное оружие в межзвездной войне. Это была квинтэссенция мощи коалиции Млечного Пути. Райан Джонс только в этом году занял пост председателя правления коалиции. Он был родом из Федерации Созвездия Близнецов. Это была могущественная звездная система, в которую входили две большие звезды. Рост Райана по официальным данным был всего лишь 170 сантиметров. Но сколько было на самом деле, никто толком не знал. Этот толстяк, казалось, в ширину был больше, чем в высоту. Вряд ли в нем было больше, чем 160. Но чтобы казаться повыше, он носил башмаки на толстой подошве. «Я родился и вырос на Айпу. Там такая сила тяжести, что вы бы не выросли до 1,50 м, я гарантирую». Всякий раз, когда кто-то начинал посмеиваться над его ростом, Райан отвечал какой-нибудь грубой шуткой на повышенных тонах и уходил. Конечно, такое случалось только прежде, пока он не стал председателем правления коалиции. Теперь уже никто не посмел бы с ним так шутить. Председатель правления коалиции Млечного Пути вовсе не был главой коалиции. Ею управлял парламент. Основу парламента составляли 10 постоянных представительств от крупнейших государств. В каждом из 10 представительств был главнокомандующий, который обладал ключом. Только при помощи всех 10 ключей можно было активировать разрушительное оружие Ролан-Гарроса. А председатель правления был чем-то вроде главного управляющего. Он решал повседневные дела, в основном касающиеся развития науки и культуры. «Райс, давайте так и решим. Надо настойчиво добиваться того, чтобы пиратство в районе Содружества Андромеды и звездной системы Посейдон было уничтожено до Рождества. Надо как минимум заставить их убраться подальше от важных торговых путей коалиции. Они и так уже причиняют слишком много неудобств». Райан закончил разговор по дальней связи через варп-тоннель. Он с силой потер себе виски и потянулся за чашкой кофе, но обнаружил, что она уже пуста. Его секретарь не наполнил очередную чашку, что означало, что его дневная норма кофеина уже выпита. Если превысить ее хотя бы на чуть-чуть, ночью его будут мучить кошмары. А значит, на следующий день будет пониженная работоспособность, и все может полететь к чертям собачьим. На его рабочем столе все дела коалиции были обозначены цветовыми индикаторами в зависимости от важности и срочности. Желтый цвет означал самую неотложную, критическую ситуацию, требующую первоочередного внимания. Синий цвет означал, что по этому делу группа экспертов уже выдвинула конкретные предложения и требуется только окончательно утвердить их своей подписью. Красный цвет означал трудные и запутанные дела, например, переговоры, которые слишком долго тянулись и окончательно зашли в тупик. Фиолетовый цвет означал особые случаи, дела, которые следовало решать после долгих размышлений. Самым страшным был черный цвет. Это были дела, решения по которым следовало принять не позднее, чем сегодня. Пытаясь подавить желание выпить кофе, Райан силой тер виски. Ему предстояло разобраться с очередным сложным черным делом. Следуя политике укрепления отношений с Империей Аслан, за последние 100 лет удалось достигнуть усиления влияния коалиции. Количество войн в коалиции Млечного Пути уменьшилось более чем на 70% по сравнению с прошлым веком. В этом, несомненно, сыграла свою роль коалиция. Развитие человечества до определенной степени упорядочилось. Аслан. Фиолетовый индикатор.